По случаю праздника пекли пироги, разные пироги, кукурузные, рисовые и пончики, и был еще золотистый сироп, густой и прозрачный, и им поливали пироги, и жаркое было, но он берег аппетит для сладкого. После трапезы пели хором перед камином. — Вы могли бы услышать, как пастор разучивает с детьми хорал, — сказала она. Он ясно помнил мелодию. — Да, та самая, — подтвердила девушка. — Ее все знают. Она не лучше и не хуже других, впрочем, как и сам пастор. — Я бы предпочел, чтобы окно 20-го было закрыто, — сказал он. — Но ведь обычно... И она замолкла. «Перед смертью обращаются к пастору», — закончил он за нее. «О, это ничего не дает», — сказала девушка. «Я бы этого не сделала». «А что вообще могут дать пасторы?» Он сказал это вполголоса и, скорее всего, самому себе. Вероятно, они должны напоминать о Боге. «Только пасторы еще и помнят о нем. Да люди, которым страшно умирать, но не те, которым страшно жить, и не те, что боятся мужчин в темных костюмах, стучащих в вашу дверь, в то время, как вы думаете, что это просто негритянка, и даже не дающих вам допить початую бутылку Поль Джонса. Бог ничего не дает, когда ты боишься людей. «Наверное, некоторым без пасторов не обойтись», — сказала девушка. Во всяком случае, для верующих они и нужны. «Но если умираешь добровольно, — рассуждал он, — незачем обращаться к ним». «Никто не умирает добровольно, — заключила девушка. Нас всегда подталкивает к этому что-то живое или кто-то мертвый. Вот почему мы нуждаемся в мертвых и храним их в ящиках». — Я в этом не уверен, — возразил он. — Разве это не очевидно? — тихо спросила она. Он еще глубже ушел в зеленое кресло. — Я бы выпил еще чашечку. У него слегка запершило в горле. Не то чтобы хотелось заплакать. Тут было что-то другое. Но и слезы навертывались. — Хотите чего-нибудь покрепче? — предложила желтая девушка. — С удовольствием. Она поднялась, шелковое платье сверкнуло в солнечном свете и померкло в тени. Из бара красного дерева она достала бутылку Поль Джонса. — Скажите, когда хватит. — Стоп! — остановил он ее повелительным жестом. Она протянула ему стакан. — А вы? — спросил он. — В моем положении вы бы стали заглядывать в окна? — Мне бы это не понадобилось. Ведь я здесь живу, и на всех этажах одно и то же. — Нет, совсем не одно и то же, — запротестовал он. — Я видел разные комнаты. — Вас вводило в заблуждение солнце. Она села рядом с ним в кожаное кресло и внимательно посмотрела на него. — Всюду одно и то же, — раздельно повторила она. До самого низа? До самого низа. И на любом этаже я все равно бы встретил вас? Да. Но там все иначе. Где-то приятно, где-то омерзительно. Здесь все не так. —